Взял в руки сотовый. ХМ незнакомый номер. Да, алло, вы уже возле общежития? Бросил я в трубку. В ответ тишина, ишь какое-то еле слышное потрескивание. Что ж сегодня со связью, надо у Романа спросить, может он знает. Открыл дверь, на пороге обнаружил незнакомого лысого парня. Взгляд у него был злобный, не предвещавший ничего хорошего. «Привет от шамана», — выпалил он, отбрасывая меня в сторону ударной волной. Полина завизжала. Я же, выхватывая лук, увидел, как перед лысым затрещал, появляясь в воздухе, огненный шар. За секунду он уплотнился, вспыхнул ярким пламенем. Незнакомый злодей швырнул мощный фаербол в комнату. Тот разделился в полете на две части. Один полетел в меня, второй – в сторону Полины. Ну вот, беда пришла откуда и не ждали. Глава 12. Первая стрела с антимагическим покрытием врезалась в огненный шар, который почти рухнул на меня, и сбила его в сторону, разрывая на части. Остатки фаербола поменяли траекторию и влетели в старенький шкаф. Бах! Тот разорвался на несколько частей. Щепки разлетелись в разные стороны, отскакивая от моей паутинной жилетки. Времени не было. Не успевал я выстрелить, чтобы сбить второй шар, который почти достиг Полины. Поэтому мгновенно зачерпнул ману из источника, как учил мастер Ву, и бросил морозное облако в огненную крутящуюся в воздухе массу. Второй фаербол, превращаясь в пар, отклонился от Полины, приземляясь рядом с ней лишь несколькими искрами. Лысого на пороге уже не было. Я выскочил в коридор, выбрав глушилку. И вовремя, он как раз заворачивал на лестничную площадку. «Не уйдешь, сволочь!» Вжжжух, прошуршала стрела, шумно прорезая коридорный воздух, и глухо шлепнула злодея по затылку. Нокаут. Адреналин бушевал в крови, сердце стучало, словно бешеное. Я пошел к этому ублюдку, почему-то двигаясь непривычно медленно. Только сейчас я заметил, что ранен. Одна из щепок врезалась глубоко в мою ногу, и кровь уже пропитала штанину, оставляя следы на деревянном полу. «Да чтоб тебя пираньи хаоса сожрали!» Обернулся, увидев Полину, уже выскочившую в коридор. Она была в шоке и все еще не понимала, что произошло. Главное, что не пострадала. Это уже хорошо. Но сейчас нужно разобраться для начала с напавшим на нас упырем. Подходя к этому подонку, на ходу вытащил щепку, заскрипев зубами от боли. Затем смазал рану заживляющей мазью, которую вытащил из пространственного кармана. Тело на неровной плитке лестничной площадки приходило в себя, пытаясь ползти к ступеням. Я же помог ему еще ненадолго отключиться. Всего лишь удар в челюсть, и лысый вновь замер, растянувшись на холодном полу. В это время подскочил Жорик. «Что случилось, Иван Сергеевич? Вы ранены?» Жора выпучил на меня глаза, показывая на окровавленную штанину. «Ерунда», махнул я на рану, которая уже почти затянулась. «Уже вылечил. А что произошло, сам не пойму. Посмотри за этим паразитом. Я сейчас...» Жора хмуро кивнул, доставая кинжал и присев возле лысого. «Я же вернулся к Полине. Ну ты как, красотка? Все хорошо?» Я обнял девушку, а она прижалась ко мне. Я чувствовал, что ее слегка потряхивало. «Шар, так все быстро», — бормотала она. «Ты спас меня. Ну а куда бы я делся?» Улыбнулся я ободряюще, слегка отстранив ее и посмотрев в испуганные светло-голубые глаза. «Все позади. Держись меня, и все будет хорошо». «Ха, хорошо». Полина постепенно начала приходить в себя. В это время я услышал ругательство Сани, который забежал в комнату. В коридоре уже собралась толпа студентов. Я отметил Кира и Макса. «Подожди меня здесь». Заглянув в комнату, ответил ей и направился к хватающемуся за голову Сане, который пропустил бытовиков, начавших тушить пожар. «Да не переживай ты», — похлопал я его по плечу. «Скоро все восстановят и шкаф новый принесут. Одежда, ты понимаешь?» Саник вылупился на меня. «Там была вся моя одежда. Купишь новую, если что, я помогу», — попытался я успокоил его. «Тем более твоя одежда уже висела на тебе. Как раз и обновишь свой гардероб». «Хах, гардероб», — вскрикнул Саник. «Хотя бы на первое время купить что-нибудь. У меня сейчас с деньгами не особо. Ты меня слышишь, дружище?» Я вновь повторил. «Помогу, говорю. Потом отдашь». «Да неудобно как-то», — Саня вроде успокаивался. «Неудобно спать на потолке», — хмыкнул я. «Извини, друг, я о себе опять думаю. Вы с Полиной не пострадали? Что с ногой?» Саня качнулся и покосился на рваные окровавленные штаны. «Да все в норме», — ответил я. То же самое я повторил Киру и Максу, которые попытались вытрясти из меня подробности нападения. «Да я сам не понимаю, ребят», — ответил я. «Надо бы его к Настасье Филипповне спустить, на дознание. Если честно, я сам его хотел допросить, но почему-то был уверен, что комендантша поможет мне в этом». Зашел в нашу комнату, которой уже занимались бытовики. От шкафа остались лишь обугленные основания с ножками, кровать сани была скручена в бараний рог от приземления огненного шара, пол местами обгорел, оконные стекла выбиты. Один из бытовиков с помощью магии расщеплял остатки шкафа, второй формировал стекла в оконной раме, собирая обратно осколки и сплавляя их в единое целое. Я же вышел из комнаты, вновь проходя через толпу галдящих студентов. Ну вот и она. Настасья Филипповна склонилась над лысым, который еще находился без сознания, и внимательно слушала Жорика. Затем посмотрела в мою сторону. В коридоре появился отряд СБ во главе с Романом. Через некоторое время мы собрались в кабинете Настасьи Филипповны. Несколько СБшников на стульях у входа. Комендантша в кресле за столом. Я напротив нее. Роман в соседнем кресле. А по центру... приходящий в себя лысый с антимагическим браслетом на руке. Он уже открыл глаза и растерянно огляделся. «Ну что, предлагаю начинать, господа», — ответила Настасья Филипповна, положив на стол камень правды, похожий на плоский блин. Он светился желтым, периодически мигая. «Если что, я буду включаться в разговор». Судя по тому, что Роман не был против, комендантша имела вес для службы безопасности. «Ты очнулся, дружок, эй!» Подошел к лысому Роман. «Кто ты такой и почему совершил нападение?» Тот озадаченно посмотрел на замначальника СБ. «Я не понимаю, что происходит. Странно. Не помню, как здесь оказался. Что ты имеешь против Астафьева?» Настасья Филипповна включилась в разговор. «Не пытайся увиливать. Если что, камень правды скажет, если ты обманешь. Я говорю правду», — пробормотал лысый, ощупывая шишку на голове от моей стрелы. «Так, давай с самого начала», предложил Роман. «Ты кто и в каком общежитии проживаешь?» «Виталий зовут меня, на третьем курсе магического факультета. Знаешь этого парня?» Замначальник СБ указал на меня. «Да, похоже. Тебя вроде Иван зовут», вгляделся он в меня. «Именно так», ответил я. «Говорят о тебе много в студенческих кругах», покосился на меня лысый. «Был на арене, когда ты бился с иракезом. Кстати, сильно ты его помял. Что ты помнишь последнее?» Перебил его Роман, внимательно смотря ему в глаза. «Где ты был? Что видел?» «Последнее, что помню, шел с демоном, это кореш мой, одногруппник. Мы возвращались с факультатива по монстрологии, а потом демон странно замер. И вот тут я увидел какого-то типа», лысый пытался вспомнить, зажмурив глаза. Затем открыл их и посмотрел на Романа. «Помню только взгляд, а остальное как в тумане. И потом как отрубило. Очнулся уже здесь. Ну что?» «Правду говорит», — озвучила Настасья Филипповна. «Иван, а он что-то сказал перед тем, как совершить покушение?» Теперь Роман переключился на меня. «Может, что-то заметил особенное?» Я еще раз посмотрел на камень правды. «Даже если скажу, ничего это не даст. Обману, камень тут же отреагирует. Привет от шамана». «Ну и все», — пожал я плечами. «Нет у меня таких врагов. Кроме Рытника и Анатолия, больше и не знаю, на кого подумать». Камень моргнул зеленым. «Про шамана я сказал правду. Уверен, что тот погиб, ведь я попал ему в сердце. Этого врага я уже вычеркнул из своего черного списка. Хм, шаман. Может, кличка?» – предположила Настасья Филипповна. «В общем, я узнаю по своим каналам, есть ли такой в студенческом городке. А Глеб мог такое сделать?» «Вяземский?» – спросил Роман. «Вы с ним тоже вроде как враждуете». «Вряд ли», — ответил я, — «он не будет так рисковать, да и способностей таких у него нет». «Тогда, Виталя, переместимся в мой кабинет», — предложил Роман, — «составим фоторобот. У меня есть артефакт, который поможет это сделать». Лысого подняли и вывели из комнаты. Роман, переговорив с кем-то по рации, на выходе повернулся ко мне. «А тебе, Иван, нужно быть настороже. Судя по всему, на территории сильный маг. Два отряда уже прочесывают территорию, но пока ничего подозрительного не обнаружили. Нужна охрана? У меня есть свой телохранитель», — ответил я, — «без надобности. Одного из своих архаровцев я оставлю на проходной с вахтером», — добавил Роман. «Будет проверять всех, кто заходит. Я предупрежу Татьяну Васильевну», — кивнула комендантша. «Виталия вывели, и мы остались наедине с Настасьей Филипповной. Насколько я поняла, парня превратили в зомби на некоторое время. Магию подчинения я почувствовала тут же, Как оказалось на этаже, комендантша серьезно взглянула на меня. Я поставлю хитрую ловушку на периметр. Есть у меня одна такая, осталась с эпицентра. Завоет так, что вся округа вздрогнет. Отлично. Спасибо вам, Настасья Филипповна, ответил я, благодарно посмотрев на женщину. Это ведь моя работа, Ваня, печально улыбнулась комендантша. И береги Полину, она хорошая девочка. Да, хорошо, на этом наш разговор был завершен, и я попрощался с комендантшей. Вернулся я в комнату и обнаружил, что она преобразилась. Маги-бытовики сработали оперативно, кровати новые. Шкаф был таким же по размеру и стоял на том же месте, но был новым и пах свежим деревом. На новенькой оконной раме поблескивали стекла. Саня был просто счастлив. Он ходил по комнате и цокал языком. «На, держи», – протянул я ему пачку денежных купюр, примерно 5000. «Да ты что?» – замахал он руками, открещиваясь. «Это слишком много. У меня не такая стипендия. Да и семья выделяет только на пропитание. А столько? Я оставил 1000. Ну это я еще смогу отдать. Спасибо», – он даже слегка смутился. «Еще один товарищ с мышлением бедняка. Значит, и его перевоспитаем. Если, конечно, не упрется рогом, а то упорство ему не занимать. Надо бы его как-то связать со своим бизнесом. Тут надо подумать». На мой телефон позвонил Роман. «В общем, Иван, случилось ЧП», голос его был напряжен. «Поднял по тревоге всех своих ребят, проверяют каждый закоулок территории. Так что пока из общежития никого не выпускают. Что-то с Виталием», предположил я. «Да, в него кто-то кинул шаровую молнию. Насмерть», ответил замначальника СБ. «Пока не поймаем того, кто это сделал, не успокоюсь. Может мне помочь? Скажи, почему ты так стремишься погибнуть?» С укором ответил Роман. «Сейчас тебе высовываться, форменное самоубийство». «Хорошо, сижу и жду новостей». «Вот и правильно. Позвоню, в общем». Роман отключился, а я взглянул в окно, где несколько человек с какими-то артефактами прочесывали территорию парка. Кто это мог быть, понятия не имею. Тот шаман, который точно погиб, сделал бы все самостоятельно, не привлекая посторонних. Этот же враг явно опытен, коварен и просчитывает все наперед. В этот раз он решил взять меня на слабо, в следующий, будет действовать наверняка. Кто мне может сказать об этом, так это Дорн. Надо бы с ним встретиться в ближайшее время. Саня все уши мне прожужжал по поводу специальной нагрузки, которую он себе выставил. Рассказывал о диете, и о том, как девчонки с группы начали стрелять в его сторону глазками. Особенно некая Глафира, с которой он познакомился на стадионе. Я же слушал его вполуха, переговариваясь с Леей. Она рассказывала о самочувствии сороконожек и о своих успехах в плане приручения. «Надо бы выйти на улицу, срочно, собрать еще для наших ингредиентов пищу. Вот там и покажу свои успехи», – пообещала паучиха. Спустя час ожидания мне со мной связался Роман и сообщил, что прочесали все, что можно и нельзя. Нашли 3 подозреваемых, которые пытались покинуть территорию. Сейчас их надежно спрятали, начиная готовить к серьезному допросу. Даже вызвали Настасью Филипповну, которая прихватила с собой пару своих личных артефактов. Выходы из общежития разблокировали. Я вышел в парк, найдя место, закрытое со всех сторон. С одной шатром нависали высокие деревья, с другой – высокие заросли, которые забывал подстригать штатный садовник Академии. «Ну а теперь смотри». Лея выскочила из пустоты прямо на траву. Она была без камуфлятора, и я только сейчас заметил, как моя питомица подросла. На ее спине появился странный узор в виде красного перевернутого полумесяца, а лапы стали длиннее и ворсистей. «Ты насчет красного пятна? Оно появилось после появления способности приручения», — прокомментировала мои мысли Лея. «Ты давай смотри, как я могу». Паучиха замерла в траве, раскинула свою сеть, закрепив ее между высоких зеленых стеблей. Капельки липкой слюны свисали с белесых ячеек, блестя на солнце. Затем ее пятно на брюшке стало ярче. «Вот это да! Алия действительно достигла успехов!» Я услышал шуршание, а затем показался ровный строй кузнечиков, а за ними гусениц. Они направились в паутину, к которой благополучно прилипли. «И чего я раньше парилась?» — хмыкнула Лея. «Так гораздо проще. Это успех», — похвалил я питомицу. «Рад за тебя. Только помнишь, о чем мы договаривались? Советоваться с тобой?» «Да», — ответила Лея. «Если надумаю приручать кого-то крупного». «Да, умница», — похвалил я, наблюдая, как паучиха кряхтит, пытаясь поднять паутину, переполненную едой, в пространственный карман. «Я помог», — подхватив узелок и закинул его в убежище. Лия весело застрекотала, исчезнув там же. После вылазки на природу я вернулся в тренажерный зал, где старательно побил личные рекорды в этом мире. А после душа встретился с Полиной, прогулявшись с ней по парку. Девушка поделилась новостью, что все матчи в связи с недавно закрытым разломом перенесли на следующую неделю. Вроде как бытовики нашли какую-то трещину, и теперь ее внимательно изучают хранители. Поужинали мы вновь у меня, на этот раз вместе с Жориком и Саней. Я заказал несколько видов пиццы, а Полина приготовила душистый чай с травами, который ей передали родственники. Вечер получился уютным, веселым, и на некоторое время все отвлеклись от недавних тревожных событий. Именно так сказала Полина, когда я провожал ее до общежития. Вернувшись, я умылся и, не обращая внимания на кряхтение Сани, в очередной раз решившего поотжиматься, закрыл глаза, проваливаясь в царство Морфея. Лютер освоился на территории достаточно быстро. Лекари проверили его и отпустили. Понимая, что после выписки ему придется искать пристанище, он прицепился к одному из проходящих мимо лазарета студентов. Денис оказался спортсменом и шел с тренировки. На нем и применил Лютер одну из своих способностей. Испробовал на парне шаманскую магию мира, из которого он прибыл. Называлась она Тауфанг. Сломив внутренние барьеры Дениса, Лютер внушил ему, что он его родной брат, приехавший погостить, и маг с радостью приютил его у себя в комнате в общежитии один. Через него он и выудил всю информацию об Астафьеве. Где живет, с кем водится, с кем общается очень близко, какие у графа враги. Следом Лютер взял в оборот одного из его приятелей, Виталия, который частенько заходил к ним в гости. Тот был также слаб в магии и сопротивлялся недолго. Он и явился исполнителем покушения на Астафьева. Лютер хотел понять, что из себя представляет этот лучник, и многое увидел глазами Виталия. Было над чем подумать, конечно. Вопрос лишь в том, где его лавовый кот, о котором сообщал Круг. Это обязательно надо было выяснить. Жаль, что пришлось уничтожить Виталия. Он сделал это руками еще одного слабенького мага-студента, которого недавно взяли под стражу. Хотя Лютер не переживал, толку с него никакого. Если Виталий явно запомнил шамана, то этот парень ничего не понял. Просто перестал быть собой. «Слышь, брат, что говорю?» Прорезался через его мысли голос Дениса. «Я тут с одной бабенкой замутил, но у нее есть подруга, вроде симпатичная. Можем, кстати, пригласить их на вечер. Познакомишься, все дела. А почему бы и нет, брат?» Подмигнул своей жертве Лютер. «Давно у меня не было женщины. Зови, конечно. Ага, надо только стол накрыть хотя б немного. И пойло бабского», — скривился Денис. «Эту шипучку взять с газом. Шампанское? Да, во, шампанское. Вот только пронести как, я не знаю», — задумчиво уставился в окно Денис, провожая взглядом очередной патруль СБ. «Этих засранцев больше стало, а на проходной шмонают похлеще, чем в тюряге. А ты сидел?» — удивленно посмотрел на него Лютер. «Да ты гонишь, что ли?» «Наш дядька сидел», — ответил Денис. «Разве не помнишь, сколько он нам про это рассказывал?» «Точняк», — улыбнулся Лютер. «Рассказывал, да. Самогон-то я найду. Вон, Кирилл из третьей общаги может провести по тоннелю своему. А вот шампанского. Сейчас все достанем», — приободрил брата Лютер и выскочил из общежития. Заметил двух СБшников, покуривающих возле лавочки. Отправил им силовой удар Тауфанг и команду: «Ровно через полчаса вы должны принести 3 бутылки шампанского и 2 бутылки виски к входу в общежитие 1. СБшники замерли, переглянулись и медленно направились к выходу из студенческого городка. «Ну вот, еще одна проблема решена», — Лютер ликовал. Никогда еще ему не было так легко применять магию. Еще больше он радовался, что оказался в мире живых и в новом, молодом и здоровом теле. А еще верховный шаман понимал, что ему срочно нужен питомец. Да такой, который может значительно усилить его. Лютер злорадно улыбнулся, понимая, кого именно он выберет. Сегодня всю ночь он будет готовить заклинание перемещения в бездну. Следующие 2 дня были настолько продуктивными, что охранели все с моего потока. Я вырывал победу за победой, сдавал нормативы по общей магии на отлично, а на практическом занятии по фехтованию идеально повторил все приемы Санчеса и победил 3 старшекурсников, чем еще раз поверг испанцев крайнее изумление. По итогам недели я перегнал по баллам лидера группы А, и меня вызвал в свой кабинет ректор. Он был крайне бледен и много пил воды. Судя по его потухшему взгляду, чувствовал он себя очень плохо. «Иван, как тебе такое удалось?» Ректор вопросительно уставился на меня, делая еще глоток из стакана. «Расскажи свой секрет, перегнать лидера факультета аж на 40 баллов. У меня в голове это не укладывается. Мне ничего не оставалось, кроме как победить. Выбора не было, пожал я плечами. И я всегда был целеустремленным. Давно я таких результатов не видел». «Ну да ладно», — ответил ректор, прокашлившись в платок. «В общем, перевод в другую группу. Сам понимаешь, дело такое. После торжественного вечера, который будет через неделю, приказом по академии ты будешь официально переведен в группу А, и там еще кто-то с тобой, как и договаривались». «Да, его зовут Александр Заречный», — улыбнулся я. «Благодарю». «Да не благодари», — отмахнулся ректор. «Ты заслужил это. Ну и на этих выходных можешь выходить в город. Да в принципе уже иди и оформляй пропуск. Вот от меня разрешение. Лично вручаю», — протянул он мне заверенную печатью бумагу. «На этом все». Ректор зашелся в приступе кашля и махнул мне рукой, мол, могу идти. Затем кашлянул еще сильнее и еще, а потом упал на пол, сгребая рукой бумаги со стола. Он побагровел, затем посинел и начал хватать ртом воздух, а его рука потянулась в сторону небольшого сейфа в углу. Глава 13. Я подскочил к сейфу. К моему удивлению, он был только прикрыт. Скорее всего, ректор пытался что-то оттуда достать, когда я зашел, да не до конца захлопнул дверцу. Посмотрел внутрь. Сейф был практически пуст. В нем не было ничего, кроме небольшой стопки бумаг. А на ней лежало то, что мне и было нужно. Звезда из черного дерева. Видимо, в ней ректор и нуждался. Я же вспомнил слова бабки о влиянии этих предметов. Он, как и Жорик, привык к этой штуке. Тогда черная звезда очень скоро станет самым ценным в его жизни. Завладеет разумом. Если еще не поздно, надо достать ректору лекарство. Понятно, что с помощью этого фрагмента он как-то облегчал свою болезнь, но дальше будет только хуже. Что же касается меня, я испытывал в данный момент невероятное искушение. Всего пара секунд. Вставить этот фрагмент в ящик копир, замкнуть цепочку и ощутить мощь уже сейчас. Руки у меня непривычно задрожали, и я кое-как сдержал себя. Прикоснулся к бархатной поверхности дерева. Погладил ее, вытащил звезду из сейфа. «Рагнар, не делай этого, не вздумай, на кону человеческая жизнь, а ты еще успеешь, придет твое время». Я выдохнул и подошел к ректору, присев перед ним на корточки. «Вот, возьмите», вложил фрагмент в старческую руку, и та сжалась. Старик зашевелился, затем приподнялся на локте, не выпуская звезду из рук. Потом он огляделся рассеянным взглядом и кое-как опустился обратно в кресло. «Иван, КХМ. Ты ничего не видел?» Он отчаянным взглядом смертельно больного человека посмотрел мне в глаза. «Пусть это останется между нами». «Хорошо, я никому не скажу. Выздоравливайте», — ответил я, направляясь к выходу. «Хотел бы я обнадежить этого старика, мол, все будет хорошо, достану зелье, которое его спасет. Но зачем спешить? Когда будет у меня на руках лекарство, тогда и поговорим. И я надеюсь, что он сможет расстаться с тем фрагментом из черного дерева, который прямо сейчас сжимает в руке». Покидал я главный корпус с мыслями, что нужно в пятницу сразу после занятий встретиться с Тимирязевым. Иначе с такими темпами развития болезни ректор на выходных может благополучно отправиться на тот свет. Очень хреново, что у него закончились лекарства, и он принимает совсем не то, что нужно, дополнительно подпитываясь от черной звезды. Встретив Жорика, не успел с ним поздороваться, как к нам подошел парень в белом одеянии с серебряной эмблемой какого-то строения, напоминающего церковь. «Верховный хочет видеть тебя», — сухо обратился он ко мне. «Пошли, Иван Сергеевич, я с вами», — Жорик догнал нас и шепотом добавил. «Если что, сопротивляйтесь до последнего. Меня не пустят, на входе буду. Но беспощадный чувствует беду. Он мне подскажет, если что не так. Жорик, все будет нормально. Это просто разговор», — ответил я телохранителю. «В другой ситуации я бы взволновался не на шутку. Но сейчас со мной хочет поговорить Дорн. Вот только зачем? Какое-то задание? Или информация?» Когда мы зашли внутрь центральной обители, Жорика тормознули на входе, его отвели в подсобное помещение у ворот. Я же с прислужником прошел дальше, мимо большого пепелища, окруженного деревянными идолами. Внутри было гораздо больше пепла, причем еще дымящегося. Недавно здесь произошла массовая казнь. Кого и за что, непонятно. Теперь Дорн командует балом. Возможно, таким образом он избавляется от конкурентов. Мне, если честно, плевать. Пусть хоть перебьют друг друга, особенно не жаль мне было таких, как Жерар и же с ними. Присаживайся, Иван, махнул мне на большой резной стул с высокой спинкой Дорн Верховный. Поговорим с тобой. Слышал, что она тебя было совершено покушение. Дорн покосился на сына, развалившегося на диване у стены. Сын, выйди. У нас серьезный разговор, вежливо обратился к нему Дорн Верховный. Но отец, сынок надул губы и посмотрел на меня, затем вновь на своего отца. Я сказал, чтобы ты вышел из комнаты, более резко ответил Дорн, и парень, вскинув гордо голову, зашагал на выход. Ты слишком резок стал в последнее время, буркнул он. Окажешься на моем месте, на тебя посмотрю, ответил ему вслед Дорн. Ответом ему послужил громкий хлопок дверью. Старик поставил на стол какой-то прибор, проводя над ним рукой. Мы оказались в магической скорлупе. Сын этого старого пердуна полнейший идиот и маменькин сынок в придачу, пробурчал Дорн. Вырастил из него бабу какую-то. Тьфу. Ну да ладно. В общем, нас никто не подслушает и увидит. На тебя было совершено покушение. Да, причем привет передали от шамана, ответил я. Хотя тот, которого я знал, точно умер от моей стрелы. Я это видел. Ты не знаешь этих тараканов. Они в таких условиях выживают, что... Внезапно Дорн Верховный остановился, задумчиво почесал прыщ на щеке. А этот сожженный молнией говорил, что ничего не помнил. Да, увидел лишь глаза мага, который на него воздействовал. Комендантша говорит, магия странная, будто зомбировали его. Тауфанг, задумчиво пробормотал старик. Что? Да нет, мысли вслух. Бредовые такие мысли, что аж не передать словами, продолжал над чем-то раздумывать Дорн, медленно растягивая слова. Кстати, угощайся. Тут мне передал один из верховных хранителей из Эквадора. Бананы. Спелые, только с пальмы. Старик махнул на вазу передо мной, но я покачала головой. Что так, не хочешь? Разочарованно протянул Дорн. Не люблю тропическое. Аллергия, пояснил ему, подразумевая, что с чужого стола, а уж тем более с его пробовать точно ничего нельзя. Я ему по-прежнему не доверял, ведь его истинные планы так и остались для меня тайной. Ну как знаешь, ответил Дорн, в бездне такого не растет, там хорошо если найдешь вообще что-то съедобное. Все какие-то коренья да сухие красные листья. Так и что дальше, насчет покушения, напомнил я старику, уплетающему бананы за обе щеки. Дорн Верховный проживал, с тем, кряхтя, поднялся с кресла. Вот же гадство, не могу привыкнуть к этому немощному телу. Рявкнул он, затем вышел из купола, плеснул себе и мне виски в стаканы. Вернулся, вновь пересекая купол, который тут же моргнул. Держи, немного расслабься, а то сидишь, вцепился в подлокотники, словно пытать тебя буду. Я пригубил напиток, поставив его на стол. Да ты пей, пей, начал подгонять меня Дорн. Я ж говорю, расслабься. Не хочу, ответил я. Не мог я простить его за то, что использовал меня. Моими руками убить Верховного, это ж надо додуматься. Эх, Рагнар, засмеялся, закаркал Дорн. Живи одним днем, и будь что будет. Вот девиз настоящих лидеров. Есть те, кто так не думает, резко ответил я. Ладно, раз не хочешь неформальной беседы, я не тороплю, старик понимающе кивнул в ответ. Привыкнешь к моему новому образу. И если ты думаешь о том, что использовал тебя, а иначе было никак. Ты знаешь, что если б не я, закрыли бы тебя или сожгли на костре как опасного преступника. Старик сотрудничал с начальником СБ, с которым ты и поругался недавно. Этот псих был послан мною куда подальше. Ах-ха-ха, надо было видеть его лицо. Благодарю, ответил я, понимая, что он мне действительно помог. Но я бы и сам справился. Ну а я ж ничего не говорю против, хмыкнул Дорн Верховный. Великий лучник найдет и покарает всех виновных. Так ведь у вас там в лесе говорят, заметь, я говорю не в прошедшем времени. Я же обещал тебя отправить обратно. Когда? У меня даже пересохло в горле, и я налил воды, выпив затем весь стакан. Не спеши, это будет, но позже. Ты мне еще нужен здесь. Сейчас нам важно разобраться, кто же на тебя напал. Я еще подумаю на эту тему. И еще, кстати, пропала зельеварщица. Мегерова вроде. Меня очень заинтересовала эта история. Да, я тоже не понимаю, что произошло. Встретился я взглядом с Дорном, и какое-то время мы внимательно смотрели друг другу в глаза. Наконец старик отвел взгляд, очищая следующий банан. Невинную женщину хотели сжечь на костре, я недавно узнал об этом. Притом держали ее по сути в заперти, в клетке, хоть и большой. Ее опасается обитель, Охранители говорят о ней шепотом. Распускают совершенно безумные слухи. Он наклонился в мою сторону, прошептав, будто она и не человек вовсе, а демон во плоти. А кто-то говорит, что она и организовала тот прорыв во дворе главного корпуса. Представляешь, и они в это верят, чертовы фанатики. Мда, что только не придумают, лишь бы сжечь человека, подтвердил я. Раиса Павловна была очень хорошим преподавателем. Да почему была, выпрямился Дорн и внезапно схватился за спину. Будь, чертов радикулит. Почему была, она есть, живет в сумеречной зоне и здравствует, я это вычислил по магическому следу. Но вот где, непонятно. Очень интересно, где там можно спрятаться, непринужденно и якобы очень задумчиво ответил я. Монстры, этот дождь непонятный, да и сама сумеречная зона высасывает силы. Вот твоя задача и будет найти ее, вновь пристально взглянул мне в глаза Дорн. Я очень хотел бы с ней встретиться и поговорить. Хорошо, поищу, кивнул я. Хотя она могла к этому времени переместиться и в бездну, задумчиво пробормотал Дорн. Ну да ладно, пока поищем ее в сумеречной зоне. Вот держи компас. Реагирует на источник силы, Дорн положил передо мной овальный серебряный предмет, похожий на секундомер удавкина. Сбоку я заметил механическую кнопку. Как увидишь что подозрительное, нажимаешь вот эту штуку, и я это место увижу. Если что непонятно, спрашивай. Чего ж тут не ясно, ответил я, пряча предмет в карман пиджака и засобирался. Так ну мне пора, нужно еще по делам срочным ехать. Ах, да, я ж забыл, что ты деловой у нас, засмеялся Дорн Верховный. Ладно, это шутки у меня такие, давай, удачи. Я кивнул и после того, как старик снял защитный магический купол, вышел из комнаты. Два хранителя, здоровенных, будто наш шкаф в комнате, преградили мне дорогу. И лишь когда Дорн, скривившись в странной улыбке, кивнул, расступились. Тут же подбежал прислужник, который провожал меня в обитель. Я же шел вперед, стараясь не показывать свои чувства. В общем, не нравилось мне все это. Хрень какая-то творится. Этот странный взгляд Дорна. Он говорил о встрече с бабкой, и в его голосе чувствовалась какая-то враждебность. Я ж не дурак, умею немного считывать скрытые эмоции. А его лицо буквально кричало об этом. Итак, они враги, и явно встречались раньше. Да и про таинственного убийцу он знает больше, чем поведал мне. Вот только почему промолчал, я был просто взбешен скрытностью Дорна. Никому раньше не позволял себя вести так со мной, попытавшийся тут же падал со стрелой в сердце. Лишь по одной причине я не могу выместить накопившуюся ярость на Дорне. Он пока сильнее меня. Пройдет еще немного времени, и все изменится. А если он будет продолжать так общаться, познает на себе мощь великого лучника. Клянусь святым Махаоном, заклинание переноса было готово, и применить его Лютер решил там, где меньше глаз и ушей, а именно на чердаке общежития. С легкостью взломав замок, он пробрался по хлипкой лестнице наверх. Денис, подчинявшийся ему беспрекословно, прикрыл дверь и остался на стреме. Пустое и запыленное пространство, кроме каких-то мешков хлама, сваленных кучей в дальнем углу, ничего он не увидел. В воздухе витали частицы пыли, и Лютер поневоле чихнул, затем еще раз отошел немного от входа и бросил под ноги заранее заготовленную магическую печать. Пару минут он напитывал сложный рисунок энергией, которую тянул из заброшенного места силы. Его не контролировали хранители, а следовательно его не засекут. Когда печать вспыхнула, а впереди появилось дымчатое красное облако, Лютер почесал радостно ладони и шагнул вперед. Вжжжух! Пронеслось в ушах, как это обычно и бывает. Главное не открывать глаза, иначе от буйства света можно ослепнуть. Увы, это большой минус использования шаманских техник. Плюс в очень быстром переносе. 2 секунды, и он в бездне. И никакого тебе истощения. Лютер осмотрелся, затем почувствовал, как энергия чуждой ему среды пытается вытащить из него жизненную силу. Похлеще, чем в сумеречной зоне. Он тут же накинул защиту и одновременно купол невидимости. Энергии жрут они немерено, но на полчаса местного времени хватит, а там придется возвращаться. В любом случае будет сильнейший откат, но он готов к этому. Нет, я найду тебя. Сейчас, пробормотал себе под нос Лютер. Он был уверен, этого времени хватит, чтобы найти то, зачем он сюда переместился. Задача непростая, но он облегчил себе поиск. У этого существа особенный след, не похожий на те, что оставляют другие твари. И старинный артефакт в виде изогнутого рога, который верховный шаман держал в руке, мог увидеть это. Лютер прошел мимо двух здоровенных термитов, которые не обратили на него никакого внимания, раздирая тушу какой-то твари, затем углубился в заросли красной травы, чуть не наступив на полосатую змею. Там среди могучих деревьев терялся тот самый след, еле уловимая голубая дымка. Смотря под ноги и стараясь не шуметь, прошел дальше, а, достигнув первых деревьев призрачного леса, увидел его. О, это существо было прекрасно. Их глаза встретились. Лютер послал импульс Тауфанг, магии подчинения. Существо отбросило его энергию. Ах, ты так, значит, более мощный импульс существо отбило с трудом и приготовилось к атаке. Твою мать, какой же он сильный. Шаман влил почти всю свою энергию в еще один силовой удар. Все, что мог собрать. Полупрозрачная завеса накрыла и сломила волю будущего питомца. Существо завиляло хвостом, его глаза преданно уставились на Лютера. У шамана слезы навернулись на глаза. Он сделал это. Мать его, да он всех будет рвать теперь. Лютый, подойди к своему хозяину. Велел он, и существо почти с него ростом подошло, садясь рядом. Ослабевшей рукой Лютер погладил по бело-голубой гриве питомца. Пошли, Лютый, у нас много дел. Пробормотал он и заковылял обратно к действующему порталу, а рядом с ним затрусил призрачный волк. Тимирязев, как всегда, не отвечал на звонки, и я связался с Серегой. Зять как обычно. В общем, он сейчас закупает свои склянки в алхимической лавке и еще что-то там из ингредиентов по мелочи. Ты ж хотел с ним встретиться? Да, и желательно в ближайшее время, ответил я. Тогда сейчас подъеду, отвезу к нему. Иначе потом не вытащишь его из лаборатории, откликнулся Серега. Уже через полчаса мы с Жориком выходили из такси, заметив некроманта. Тот выходил из очередного магазина, а, увидев меня, радостно махнул рукой. При этом чуть не выронил ящик со стеклянными банками и пузырьками. «Рад вас видеть, граф», — улыбнулся Тимирязев, одетый в джинсовый костюм, когда мы подошли к нему. Выглядел он изрядно замученным. Видно, работы было много. «Где мы можем обсудить одно интересное предложение?» – спросил я у него. «Только нужно место без лишних глаз. Хм, знаю одно такое поблизости». Щуплый паренек оживился. «Проедем чуть дальше. Очень неплохой и, главное, тихий ресторанчик. Вот там имеются отдельные закрытые кабинки». «Идет», – согласился я. Тимирязев не обманул. Когда мы повернули с главной улицы направо и проехали еще метров 100, я увидел в глубине двора небольшое красное здание ресторана. Попав внутрь, заметил, что посетителей не очень много. Всего 2 столика было занято. Мы же прошли в одно из отдельных помещений, заказали кофе, и когда официант принес его, удалившись, начали беседу. Я недавно был у Михаила Георгиевича, ректора академии. Ему совсем плохо, начал я издалека. Не понимаю, при чем тут мой клиент, растерянно посмотрел на меня Тимирязев. Ему срочно нужно лекарство, я внес немного ясности. Сейчас с ингредиентом, который является основным в его зелье, большие проблемы, нахмурился некромант. Даже не знаю, что случилось. Германия отказывается поставлять на российский рынок изумрудных скалопендр. Без этого ничего не выйдет. Остальное у меня есть, но проблема именно в них. У меня они есть, не переживайте, ответил я. Вы шутите? Сжал губы и серьезно взглянул на меня Тимирязев. Это не смешно. Нет, абсолютно серьезно. Я достал из кармана стеклянную склянку, в которой копошились сороконожки, и поставил их на стол перед ним. «Сколько нужно?» Некромант всмотрелся в стеклянную поверхность пузырька, затем перевел полубезумный взгляд на меня. «У меня нет слов», он схватил склянку и достал из своей пузатой сумки, болтающейся на плече, большое увеличительное стекло. Всмотрелся в содержимое пузырька. «Это действительно то, что нужно. Сможете завтра сделать зелье для ректора?» Тут же спросил я. «Да вы что? Конечно, не успею. Это долгий и кропотливый процесс, тонкая работа. Но небольшую часть, которой хватит на первое время, точно приготовлю», пробормотал Тимирязев. «Здесь больше 30 достаточно больших особей, а это неделя работы. Сами понимаете, спешка нужна только при ловле блох, особенно в нашем деле». «Хорошо», согласился я. «Жду от вас завтра первую партию, а остальное по завершении. АКХМ гонорар». Тимирязев смутился. Ему было неудобно напоминать об этом. Странный он, конечно. Как же умудряется торговать, если стесняется договориться о цене? 1/10 того, что передал, можете забирать себе, предложил я. По-моему, это щедрое предложение. Ох-хо-хо. Тимирязев резко поднялся из-за стола, затем заходил по небольшому пространству, словно заведенный. Не верится просто. Это правда не сон? Думаю, нет. Ну так что решили? Я обратил внимание на телефон. Мне зачем-то названивал Гулько. Потом перезвоню. Да, конечно, я согласен, воскликнул Тимирязев. Вы вновь выручаете меня. Просто потрясающее предложение. Главное, что нужно успеть завтра сделать первую партию, напомнил я. Да, конечно, ответил Тимирязев. Два пузырька по 15 мл будут готовы уже к обеду. Тогда мне тем более надо спешить. Хорошо, тогда будем на связи, сказал я. Да, обязательно. Давайте быстро подпишем договор, и я иду в лабораторию. Тимирязев достал из своей сумки бланк, заполнил и дал мне его подписать. Я пробежал его глазами, поставил подпись. Затем некромант докупил еще несколько склянок, и мы прыгнули в такси. Серега отвез сначала нас к студенческому городку, а потом поехал со своим зятем в его лабораторию, тот самый домик у озера. Мы остановились у входа в общежитие, но я не спешил заходить внутрь. «Ну и что ж ты мне звонил-то?» – пробурчал я себе под нос, перезванивая и прикладывая телефон к уху. «Да, Иван, добрый вечер», – услышал я веселый голос Гулько. «Добрый день, барон», – отозвался я. «По какому случаю звонили?» «Вот, решил пригласить вас на склад», — объяснял Гулько. «Извиняюсь, что так долго не отвечал, были определенные трудности со снабжением. Но поверьте, сейчас мне есть что вам показать. О, а это интересно. Мне как раз нужно докупить мишени на мое новое стрельбище. Как раз на этих выходных я собирался посетить его. Куда конкретно мне подъехать?» — спросил я. «Не утруждайте себя», — ответил барон. «Через 5 минут буду возле проходной в студенческий городок». Ну что ж, я вновь убедился в том, что барон был торгашом опытным. Об этом говорила не только его речь, но и поступки. Только мы с Жориком покинули территорию, как нам просигналил знакомый черный автомобиль, припаркованный в 20 метрах. «Приветствую, граф Жора», он протянул нам руку, здороваясь, когда мы оказались в комфортабельном салоне. Впереди сидел охранник, который окинул нас беглым взглядом и переключил свое внимание на дорогу. Пока мы добирались до склада, расположенного за МКАДом, барон все уши прожужжал о своем товаре. А попав на сам склад, я убедился в его словах. Здесь было из чего выбрать. Отдел различных бытовых артефактов изобиловал всякими модными осветительными и холодильными артефактами, а также одноместными банями в виде небольших бочек. Следом шел отдел различных артефактов для магов-бытовиков, который мне был не интересен, хотя я отметил большой ассортимент различных приборов на любой вкус. В последний момент мы остановились в отделе боевых артефактов. Здесь охраны было больше, и она была вооружена. Только я увидел похожие мишени, собираясь рассмотреть их поближе, как позади меня раздался знакомый голос. «Привет, Астафьев, есть к тебе разговор, очень срочный, дьявол, и что он здесь забыл?» Глава 14. Это был граф Ямпольский. Один из тех, с кем я не хотел иметь никаких дел. Постарался не обращать на него внимания, продолжая изучать товар. «Барон, а вот эта мишень в какую цену?» Указал я на демонстрационную модель, выставленную сбоку стеллажа. Она была очень похожа на ту, которую Гулько мне продал накануне. Не очень культурно стоять спиной к говорящему, резко Ямпольский. Я повернулся и смерил графа взглядом. Так же, как и врываться без приглашения, парировал я и обернулся к Гулько. «Барон, у вас посторонние на складе». Заметил, как на скулах Ямпольского заиграли желваки, но он воздержался от резких слов. Понятно ведь, что я ему опять нужен в качестве гладиатора, но желания выступать на потеху публике у меня не было. Сколько ему раз объяснять, я не наемник, чтобы продаваться за звонкую монету. Хотя интересно, что он может предложить взамен. «Да я ему могу объяснить», — откликнулась Лея. «Пал Палыча нет, я вместо него выйду. Покажу ему ща гладиаторский бой. Аж верещать будет от восторга. Лея, не нужно. Пока, я немного поумерил пыл своей питомицы. Предлагаю дать ему шанс. Посмотрим, что скажет». «Эх, а у меня такой токсин замечательный простаивает», — разочарованно ответила Лея. «Хотела испытать. Еще представится такой случай», — хохотнул я. «Смотри, ты обещал», — ответила паучиха. «Вот же кровожадная. Дай возможность, так всех сделает своими подопытными». От ментального диалога с питомцем меня отвлек Гулько. «Иван, это мне пришлось впустить графа». Барон смущенно отвел взгляд в сторону. Он был настойчив и сказал, что это очень важно, Хаэм. А вот это вы, барон, зря сделали, обратился я к краснеющему на глазах Гулько. Надо было сначала меня спросить, нужна ли мне эта встреча. Короче, воскликнул олигарх, Иван, ну хватит строить из себя благородного рыцаря. Я тебе пытаюсь предложить отличную сделку. Судя по ответу Ямпольского, я был ему очень нужен. В другой бы ситуации ответил бы резче, а тут сдержался. На арене выступать я не буду, сказал я, как отрезал. Да ты послушай сначала, там приз будет совсем нехилый, тебе понравится. Ну, умоляюще посмотрел на меня Ямпольский. Гулько, чтобы нам не мешать, отошел в сторону, разговаривая с кем-то из работников. Судя по его жестам, давал какие-то указания. Я вздохнул, призадумался. А что я теряю? Ничего. Плюсов явно больше. Я и так уже на слуху у многих аристократов города. Следующим боем я еще раз напомню о себе, да и награда не помешает. Что получу в случае победы? Спросил я. От меня 15% с вырученных за матч денег. И, граф улыбнулся, два портальных свитка, универсальных. Ты знаешь, насколько это ценный приз? Догадываюсь, кивнул в ответ. Стоимости я не знал, но понимал, какая это редкость в данном мире. К тому же я рвался в Сочи, в свое поместье, и эти свитки пришлись бы кстати. Ну, так что ответишь? Ямпольский с нескрываемым волнением ожидал от меня ответа. Я специально сделал продолжительную паузу, чтоб помучился. Почесал подбородок, перевел взгляд на олигарха. Хорошо, я согласен, кивнул в ответ. Но проценты поднимаем до 20. Ямпольский аж позеленел от того, что я ставлю условия. Не привык он явно. Да черт с тобой, Семен, неси бумагу быстрей. Махнул олигарх одному из своих помощников. К нам подошел мужик с седыми бакенбардами, с прилизанной прической и в небольших круглых очках. Вот бумага, Геннадий Викторович. Протянул он своему хозяину несколько листов, и тот буквально вырвал из его рук документы. Так, Иван, давай присядем за вон тот столик и все подпишем. Ямпольский махнул в сторону небольшой зоны отдыха, покрашенного в синий столик и такого же цвета лавками по обе его стороны. По пути я ознакомился с содержанием, и хорошо, что это сделал. Я не буду подписывать, граф, вернул я обратно бумаги. Здесь указана награда в два портальных свитка, но нет 20% от полученной прибыли. Да не проблема, Семен, срочно сюда, надо внести изменения, закричал Ямпольский. Понятно же, что, поняв мое нежелание сотрудничать, он добавил от себя проценты с выручки, а сейчас думал схитрить. Но со мной такой фокус не пройдет. Помощник сделал все быстро, и мы подписали договор. Просто шикарно, Ямпольский позволил себе расплыться в улыбке и еще раз проверил все подписи. Насчет противника ничего не скажу и в этот раз. Один из банкиров решил выпустить своего чемпиона прошлых игр и держит в тайне, засранец. Но я все равно попробую разузнать. Кстати, самого важного не сказал. Заеду за тобой завтра в 9 утра. Бой начинается в 10. Я кивнул Ямпольскому в ответ, нехотя пожимая ему руку. После этого тот исчез. Ко мне подошел слегка смущенный Гулько. «Иван, извините за это недоразумение», – тихо пробормотал он. «Я честно не хотел его пускать, но он был слишком красноречив. Не берите в голову, барон», – отмахнулся я. «Ямпольский тот еще балабол, кого угодно заболтает. Давайте лучше перейдем к вашим новинкам. Вы говорили, что собираетесь меня удивить, но пока этого не произошло». «Ах, да», – воскликнул радостно Гулько, входя в привычную ему роль продавца. «Вот что я хотел показать вам. Пройдемте». Мы миновали стенд с мишенями и повернули за угол. «Эта штука получена нами недавно в экспериментальному цеху», показал Гулько на металлическую пирамиду, расположенную в стороне, на открытой площадке. В высоту она была примерно мне по пояс, а ее грани были испещрены узорами в виде волнистых линий. Судя по светящейся красным вершине, артефакт был активен, имеет несколько режимов защиты, могу продемонстрировать. «А давайте», — ответил я, и барон махнул одному из сотрудников склада, судя по его серо-зеленой робе, обращаясь к нему. «Поставь-ка нам первый режим». Паренек подошел к артефакту, повернул рукоять у основания на одно деление, покрутил вторую рукоять, расположенную рядом с первой. Вокруг артефакта начал расползаться полупрозрачный серебристый пузырь. Она увеличился до таких размеров, что мы оказались внутри него. Затем границы расплылись, практически исчезая. «Сейчас мы как раз под защитой артефакта», — начал объяснять Гулько. Первый режим обычный от физических повреждений. Периметр настраивается и может быть вплоть до полукилометра. Пули, ракеты, все, что полетит в нашу сторону, примет на себя этот купол. Понятно, что он работает на кристаллах и емкость их не безгранична, но он дает знать, когда нужна замена. Барон махнул ближайшему охраннику. Громила достал пистолет, вышел за купол и, расположившись у края, выстрелил в почти невидимую поверхность. Пуля не смогла пересечь границу. Попав в купол, остановилась и упала на бетонный пол, покатившись по нему. «Хаэм, ну допустим», — ответил я. «Что-то еще, конечно». Второй режим, сигнализация, продолжил Гулько, беря в руки предложенный другим рабочим металлический шар. На артефакте переключили одну из рукоятей. Стоило пересечь одному из рабочих границу купола, как из круглого предмета тут же выскочила картинка. На нем я увидел нарушителя. Все, что проходит через купол, появится на этом экране. И, конечно, регулируется чувствительность режима или пропускная способность сигнализации. Вплоть до того, что он будет реагировать на каждого жучка или паучка. «Да ну что ты говоришь, я такой паучок, что Хайрен меня эта фигня увидит», — прокомментировала от себя Лея. А я с ней и не спорил. Далее барон показал в действии еще три режима. Защита от магии. Активная защита с силовым куполом, бьющим молниями всех, кто приближался к нему ближе, чем на метр. И усиленный режим, когда включались все предыдущие четыре режима. Тут уже кристаллы истощались гораздо быстрее, и нужно было их менять раз в 3 часа. «Беру, конечно», — тут же ответил я, уже зная, куда его поставить. Стрельбище, которое подарила мне Надя, нужно было усилить защитой. Хотя какое стрельбище, там целая база отдыха. Обычные артефакты мог обойти любой опытный маг, а тут уже это было нереально. «Для вас, в качестве извинений за недавнюю очень неловкую ситуацию, сделаю скидку. Итого вместо 1,5 миллиона рублей специально для вас, граф», — подчеркнул еще раз барон. «1,2 миллиона». Я махнул Жорику, который держал в руках сумку с пачками денег. Телохранитель подошел, и я отсчитал положенную сумму. «Хотел бы еще прикупить у вас новых мишеней», — ответил ему, — «и что-нибудь из бытовых артефактов». «Да пожалуйста», — расплылся в добродушной улыбке Гулько. «Выбирайте, а я буду рассказывать. Мишень, на которую вы обратили внимание, последние модели, более долговечная и с функцией дополнительной защиты. Правда, она стационарная. Мне такие и нужны», — широко улыбнулся я. «В итоге набрал я товаров на кругленькую сумму, зато теперь у меня появилось 5 отличных мишеней на стрельбище. 3 поставить сразу, а 2, пусть будут про запас. Вдобавок приобрел 2 качественных холодильных артефакта в общежитии, в мою комнату и Полине, а также большой и мощный потолочный светильник, как презент Татьяне Васильевне за ее лояльное отношение ко мне, и ей будет в радость. Заменит, наконец, свой тусклый источник света и будет замечать даже муравьев на полу». Вспомнил, что на стенах коридора, того самого перехода между общежитиями и академией, кто-то проделывает все время прорехи, и приобрел дорогущий артефакт-сигнализатор для Романа. Так ему будет проще отслеживать тех, кто нарушает периметр. Люблю я дарить подарки, что уж тут поделаешь, особенно, когда есть за что. Чуть позже, покинув склад, мы с Гулько расположились в одной из просторных беседок. Она находилась неподалеку от административных зданий. Слуга барона притащил поднос с чаем и печеньем. «Угощайтесь, граф», — предложил Гулько, откусывая баранку и запивая ее горячим напитком. «А ох, хорошо, чудесный напиток», — доев баранку и запив ее чаем, барон продолжил. «Я вам категорически заявляю, что такому покупателю мы всегда рады. Заглядывайте к нам почаще, только уже в магазин. Вот адрес». Гулько протянул мне визитку, и я спрятал ее в нагрудный карман пиджака. Попробовал чай. Да, действительно, душистый и бодрящий. По-моему, что-то вроде мелиссы добавлено, да еще смородиновый лист. Ко всему прочему, я различил еле уловимые нотки мяты. «Скажите, а где можно купить в Москве стрелы, причем в ближайшее время? Может, фабрики есть, которые их производят? А то хотел бы пополнить запасы. Завтра бой, а стрел почти нет. К сожалению, я таких не знаю», — ответил Гулько. Затем замер, что-то вспоминая. «Хотя, если вам нужно прямо сейчас, есть один магазинчик. Там продавец фанат всего средневекового и стрелкового, напротив метро Пушкинская. А как магазин называется?» Я сделал заметку у себя в блокноте. «Хозяин там не стал заморачиваться. Стрелковый», — ответил барон. «Я там, Кстати, часто поштучно беру, когда хочется пострелять. Но вот если вам много нужно стрел, не гарантирую, что у хозяина столько будет. Сам их делает или кто-то, тут уж не знаю. Спасибо, барон, ответил я, сделав еще небольшой глоток. Тогда нам надо спешить. Кстати, чай изумительный, спасибо. Да вам спасибо за то, что навестили нас, ответил довольный барон. Завтра с утра будет доставка товара. Примерно в 8 нормально, я поднялся со скамьи. Отлично, нужен, наверное, пропуск. Грузовые машины там вряд ли просто так пропустят, предположил я. У нас он есть, не впервой возим туда товары, успокоил меня Гулько. На этом мы распрощались, а я вызвонил Серегу. Приехал он, опоздав на минут 20. Когда мы сели в салон, я обратил внимание на его бледный вид и побелевшие костяшки пальцев на руках, которыми он вцепился в руль. «Куда вам?» – напряженным голосом спросил он. «Знаешь этот адрес?» – протянул я водителю визитку, которую мне передал Гулько. «Конечно, поехали». «Он еще не закрылся», – хмуро ответил Серега и надавил на педаль газа. Автомобиль взревел, словно раненый зверь, и рванул по центральной улице, пролетая на желтый свет сигнальный прибор, называемый светофором. «Мда, что-то явно произошло, причем очень серьезное. Серега из-за пустяков бы так себя не вел. Послушай, ты сам не свой», не выдержал Жорик. «Что стряслось?» «Да, мелочи». Серега нервно постучал по рулю, теперь уже притормозив перед очередным светофором. «Сам разберусь». Ему кто-то позвонил, но он сбросил звонок, затем еще раз. «Да будь, идите вы», он вновь заставил телефон замолчать. Через пару секунд мимо нас пролетела большая машина с затемненными стеклами и попыталась подрезать, но Серега вырулил направо. Мы нырнули на улочку поменьше, а позади засигналил тот самый автомобиль, пытаясь догнать. Ну вот еще погони мне не хватало. Выбрался, что называется, за покупками. Надо отдать должное, Серега мастерски нырял в закоулки, проезжал через дворы и в конечном итоге выскочил на очередную большую улицу, затерявшись среди десятков похожих автомобилей. «Так, а теперь рассказывай, что произошло», — резко ответил я, чтобы понимать, чего нам возможно ожидать в ближайшее время. Серега, раздумывая, посмотрел на нас через темные очки в стекло заднего вида, затем постучал пару раз по рулю.